Глава 59. Саша. «Ах, вот ты где! Я тебя искал!» Серкан встал рядом со мной. Близко-близко. Я бы даже сказала, что слишком. Дремавшие до того момента тараканы как-то в раз воспряли и подняли головы вверх. «Чур-чур-чур! Подохните, товарищи, уже наконец-то! На крайний случай давайте слушаться. Я главное, я тут командирша!» Тем не менее, живо представляла, как мне в ответ крутят тощими задницами и показывают язык, а потом уже в сторону Серкана. Неприличные жесты. «Биполярка, ты ли это?» «Да я и не пряталась». «Конечно, не пряталась, Борис. После разговора с Дафной забурилась с сыном в аквапарк. Как когда-то с Серканом-младшим. Этот засранец, кстати, тоже был. Покатал моего сына на всех страшных горках, за ручку везде провел, куда я забоялась лезть. И в целом вел себя, как образцово-показательный дядя. Мне аж страшно стало. А потом я пряталась. Отдала своего ребенка родителям и пошла гулять по набережной, подальше от всего этого. Подальше, в том числе, от одного назойливого турка, который явно искал разговора со мной». «Ну, конечно!» — усмехнулся он, словно знал меня, как облупленную. А потом неожиданно обнял. Я завошкалась, завозмущалась. Тут хотя и было немноголюдно, но все же. Он женатый мужчина, а мне не нужны лишние проблемы. Нас могут увидеть, отлипни уже от меня. Мои люди всех разогнали и бдят. Не думай, что я хочу тебя подставить, просто расслабься. Расслабься? С ним? При таком лютом недотрахе, не говоря уже о том, что у меня внутри все бурлило и запекалось. Да я скоро превращусь в уголечек желания. Тем не менее, его руки успокаивали, дарили наслаждение. Если бы тараканы внутри не орали мне, да трахнитесь вы уже, вообще восторг был бы. А так фиг расслабишься с этими похотливыми насекомыми. Они что, в Турции на все включено отжираются? Откуда такая прыть? С Витюшей, когда в браке состояла, там тишь да гладь наблюдалась. А здесь повылазили, словно мелков местных не боятся. Серкан, чего ты приперся, а? И без тебя неплохо было. А я вот не согласен. Думаю, нам надо поговорить и обсудить одно мое предложение. Если оно как-то связано с твоим социальным статусом, словами «развод», «рука» и «сердце», то будь добр, отстань. Ваши с женой отношения не волнуют. Да, накосячили мы оба, прошу заметить. Он хмыкнул и притянул меня еще ближе. Решилась откинуть голову назад. Впереди нас было море, такое волнующееся и прекрасное. Такое бесконечно привлекательное, с уходящим за горы закатным солнцем. Тогда отложим этот разговор. Не горит. Я просто хочу тебе сказать, что рад, что ты здесь. Фыркнула. Тоже мне. Я буквально в воздухе чувствовала невысказанные слова о чем-то большем. Пусть молчит, ради бога. С меня в этом месяце достаточно панических атак. Так рад, что тыкаешь меня своим возбужденным членом? А надо пальчиками? С улыбкой ответил он. Ой, все. Покраснела, побледнела и в целом вывернулась. С гордостью, достоинством и недотрахом, который грозил перерасти в нечто большее, ответила. Фу, таким пошлым быть, Серкан не балат. И вообще, мне пора к сыну идти. Так-то. Я, между прочим, очень гордая и очень независимая. Чтоб ты знал, гад турецкий. Да только следующий вопрос мужчины вернул меня совсем не туда, куда я собиралась. Ты делала тест уже? Осеклась. Уже собиралась убегать, теряя тапки, как возникло маленькое «но». Потому что тест я так и не делала, потому что не хотела и искренне боялась, потому что зачем получать ответ на вопрос, который я не хотела знать? Нет, еще рано, но поверь мне, о результатах я тебе сообщу. Хотя по большому счету тест уже можно было делать. До дней задержки остался один день. Поэтому пора бы уже, да рука не поднималась этим заниматься. Саш, ты когда вернешься из России? Я знаю, что у тебя билет завтра. Предлагаю сдать его. Я могу помочь со всеми организационными моментами продажи твоей доли. Ух, нифига ж себе! А ничего страшного, что я об этом, кроме Ахмета, никому не говорила? И что еду на сделку, и что... Зло сказала. Ты же обещал за мной не следить! В прошлый раз я тоже обещал, но не кажется ли тебе, что пора отменять это? Потому что ты ничего мне не говоришь, ничего не рассказываешь. Про то, что ты развелась, я тоже узнал через десятые руки. Моему возмущению не было предела. Была бы возможность, я бы треснула этого нахала. Да неудобно перед морем и его охраной. Жестко ответила. А должна была? Какое это имеет отношение к тебе? Ты отец моего сына, не больше. Один случайный секс ничего не значит. Я тебе не верю, Серкан. И вряд ли когда-нибудь поверю, даже если ты за каким-то хреном надумаешь разводиться.